«Так мы еще поговорим с глазу на глаз», — сказал Джейми, сурово глядя на обоих. «Господи, да если Жермена поймают за воровством, уж лучше он сам нагонит на них страху, пока они оба не закончили у позорного столба, а то и в петле. А как насчет того человека, которого тебе велели найти?» — спросил Фергюс сына, уводя разговор в сторону, чтобы предотвратить гнев Джейми. «Я его нашел», – ответил Жермен, кивая на дверь. «Вот он!» Динелси Холл оказался маленьким, опрятным человечком с осторожными повадками церковной мыши, подергивающей носиком. Его наружность никак не вязалась с привычным образом контрабандиста, и Джейми подумал, что это должно быть весьма ценное качество для данной профессии. Поставщик галантерейных товаров, так осторожно Холл описал свое род занятий. «Я содействую в поиске кораблей для определенных грузов, что, как вы, наверное, догадываетесь, далеко не легкое дело в наши дни». «Понимаю», – Джейми улыбнулся человечку, – «у меня нет груза для отправки. Но я надеюсь, что вы, возможно, знаете, как мне помочь». «Мы с женой и племянником ищем корабль до Эдинбурга». Он сунул руку под стол, вспорон. Джейми заранее расплющил молотком несколько золотых шариков и теперь вытащил 3 неровных диска. Незаметным движением он положил их на колени контрабандисту. Ни один мускул не дрогнул на лице Холла, но Джейми почувствовал, как он схватил диски, мгновенно взвесил в руке и спрятал в карман. «Думаю, это можно устроить», – любезно произнес Холл. «Я знаю капитана, который через пару недель покидает Уилмингтон. Полагаю, его можно убедить взять с собой пассажиров, разумеется, за вознаграждение». Спустя какое-то время Джейми с Фергюсом шли к типографии и говорили о том, сможет ли Холл раздобыть корабль. Жермен мечтательно брел впереди и вилял из стороны в сторону, повинуясь причудам своего необычайно изобретательного мозга. Мозг Джейми тоже напряженно работал. Барон Амандин. Знакомое имя, но Джейми никак не мог вспомнить лицо, которое бы с ним ассоциировалось, или откуда он его знает. Только то, что имя связано с Парижем. Но когда он его слышал? В университетские годы или позже, когда они с Клэр? Да, Джейми вспомнил, что слышал это имя при дворе. Но, как ни напрягал мозг, тот больше ничего не выдал. «Хочешь, я поговорю с Бичемом?» – вдруг спросил Джейми. «Возможно, мне удастся выяснить, что ему от тебя нужно». Фергюс на миг сжал губы, потом покачал головой. «Нет», – ответил он, – «я говорил тебе, что, по слухам, он расспрашивал обо мне в Эдентоне». «Ты уверен, что именно о тебе?» Не то чтобы Северная Каролина кишела кладелями, но все же. «Думаю, да», – еле слышно произнес Фергюс, краем глаза наблюдая за Жерменом. Тот принялся тихонько квакать, явно разговаривая с лягушками за пазухой. «Человек, который рассказал мне об этом, сообщил, что француз знает не только имя. У него есть кое-какие сведения. Говорит, что того Кладеля Фрейзера увез из Парижа высокий, рыжеволосый шотландец по имени Джеймс Фрейзер. В общем, не нужно тебе с ним встречаться, вот что я думаю». «Согласен. Он непременно обратит внимание», – согласился Джейми, – «только... мы ведь не знаем, какую цель он преследует. Дело может оказаться для тебя весьма выгодным. Зачем кому-то во Франции тратить уйму сил и денег, посылая типа вроде Бичема, чтобы тебе навредить, когда вполне достаточно того, что ты живешь за 3-9 земель в Америке?» Он замялся. «Может, барон Амандин какой-нибудь твой родственник?» Сама идея казалась романтической выдумкой, более того, чистейшим вздором. Но Джейми не мог придумать ни одной более-менее разумной причины, по которой французский дворянин отправился бы через два континента, чтобы отыскать рожденного в борделе бастарда. Фергюс кивнул, но ответил не сразу. Вместо набитой отрубями перчатки, которую носил по торжественным случаям, он сегодня прицепил крюк и сейчас осторожно почесал им кончик носа, прежде чем заговорить. «Когда я был маленьким, — наконец сказал он, — то представлял себе, что я незаконно рожденный сын какого-нибудь великого человека. Думаю, все сироты так делают, — бесстрастно добавил он. Легче выжить, когда веришь, что жизнь не всегда будет такой тяжелой. Однажды появится человек, который вернет тебя на твое законное место. Он пожал плечами. А потом я подрос и понял, что все это чушь. Никто меня не спасет. Но потом он повернул голову и ласково улыбнулся Джейми. Потом я повзрослел и обнаружил, что в конце концов все оказалось правдой. «Я сын великого человека!» Жесткий и ловкий крюк коснулся руки Джейми. «А большего мне и не нужно!» Глава 19. Прощальный поцелуй. Уилмингтон. Колония Северная Каролина. 18 апреля 1776 года. Контора Уилмингтонского вестника отыскалась без особого труда. Угли уже остыли, но в воздухе все еще стоял сильный запах гари, такой до боли знакомый. Небрежно одетый джентльмен в фетровой шляпе зачем-то ворошил обугленные доски, но остановился, когда Джейми его позвал, и выбрался с пепелища, высоко поднимая ноги и стараясь не запачкаться. «Вы владелец газеты, сэр?» – спросил Джейми, протягивая руку, чтобы помочь ему перешагнуть через кучу обгоревших книг на пороге. «Сочувствую, если так». «О, нет!» – ответил незнакомец, стирая сажу с пальцев большим грязным носовым платком, который он потом передал Джейми. «Газетой заправлял Амос Крупп, печатник. Он исчез, когда подожгли контору, а я Герберт Лонгфилд, хозяин земли и настоящий владелец этой типографии», добавил он горестно, глядя на руины. «А вы, случайно, не приобретаете старье и обломки? У меня есть хорошая груда железа вон там». Было ясно, что печатный станок Фергюса и Марсали теперь стал единственным работающим печатным прессом между Чарльстоном и Ньюпортом. Станок Вестника, искорёженный и почерневший, стоял среди развалин. Еще узнаваемый он годился только в утиль. «Когда это случилось?» – поинтересовалась я. «Позапрошлой ночью, сразу после полуночи. Все сгорело еще до того, как люди подоспели с ведрами и выстроились в цепочку». «За пищу не досмотрели?» – спросил Джейми. Он наклонился и поднял одну из разбросанных брошюрок. Лонгфилд цинично рассмеялся. «Да вы, похоже, не здешний. Вы сказали, что ищете Амоса?» Он переводил настороженный взгляд с меня на Джейми и явно не собирался откровенничать с незнакомцами непонятно каких политических взглядов. «Джеймс Фрейзер», — сказал Джейми и крепко пожал руку Лонгфилду. «Моя жена Клэр». «Так кто это сделал? Сыны свободы?» Брови Лонгфилда удивленно взлетели. «Вы точно не местный!» Он невесело улыбнулся. «Амос поддерживал сыновей. Может, и не был одним из них, но разделял их взгляды. Я просил его соблюдать осторожность и следить за тем, что он пишет или печатает в газете. И в основном он старался, но сейчас многого не требуется. Слушок об измене, и человека изобьют до полусмерти на улице, вывалят с малей перьях, сожгут имущество или вообще убьют. Он в раздумье посмотрел на Джейми. Итак... «Вы не знакомы с Амосом. Могу ли я поинтересоваться, какое у вас к нему дело?» Я хотел задать несколько вопросов по поводу небольшой заметки, которая была опубликована в Вестнике. «Вы сказали, что Крупп исчез, а вы не знаете, где его найти?» «Я не причиню ему зла», – добавил Джейми. Мистер Лонгфилд бросил на меня задумчивый взгляд, судя по всему, прикидывая, может ли человек, склонный к расправам над политическими противниками, привести с собой жену. Я улыбнулась изо всех сил, пытаясь выглядеть мило и респектабельно. Он ответил мне нерешительной улыбкой. Длинная верхняя губа придавала ему сходство с весьма встревоженным верблюдом, а необычное расположение зубов это сходство усиливало. «Нет, не знаю», – он повернулся к Джейми с видом человека, который принял решение. «Но у него был деловой партнер, а еще помощник. Может, кто-то из них в курсе того, что вас интересует?» Теперь настала очередь Джейми смерить Лонгфилда оценивающим взглядом. Мгновенно приняв решение, он вручил мне брошюру. «Вполне возможно, в прошлом году опубликовали маленькую заметку о сгоревшем в горах доме. Я хотел бы знать, кто сообщил о пожаре в газету». Лонгфилд озабоченно нахмурился и потер длинную верхнюю губу, оставив на ней пятно сажи. «Сам я этого не помню. Впрочем, ладно, я скажу вам, сэр. Я собирался встретиться с Джорджем Хамфрисом, партнером Амоса, после того, как посмотрю, что осталось от помещения». Он оглянулся через плечо, и его лицо скривилось. «Почему бы вам не пойти со мной и не задать свой вопрос?» «Весьма любезно с вашей стороны, сэр». Джейми поднял бровь, давая мне понять, что мое присутствие для отвода глаз больше не требуется, и я могу идти по своим делам. Я пожелала мистеру Лонгфилду доброго дня и отправилась пополнять запасы в местных заведениях. Дела здесь шли несколько лучше, чем в Ньюберне. Уилмингтон обладал глубоководной гаванью, и хотя английская блокада неизбежно влияла на импорт и экспорт, местные суденушки и каботажные пакеботы пока еще заходили в порт. Кроме того, Уилмингтон был гораздо больше и по-прежнему мог похвастаться оживленным рынком на городской площади, где я приятно провела час, приобретая нужные травы и выслушивая местные сплетни. Потом я купила булочку с сыром и спустилась к гавани, чтобы спокойно перекусить. Я неторопливо прошлась по набережной в надежде увидеть корабль, который отвезет нас в Шотландию. Но ни одно из стоявших на якоре суденышек не выглядело достаточно большим и надежным для подобного путешествия. И неудивительно, ведь Дилан Си Холл сказал, что вначале нам придется сесть на небольшое судно, возможно, на его собственный рыболовный кетч, и выйти из гавани, а уж в море встретиться с большим судном. Я присела на швартовую тумбу, чтобы поесть, и сразу же собрала маленькую стайку заинтересованных моим завтраком чаек, которые слетались ко мне, как растолстевшие снежинки. «Подумай еще раз, подруга», — сказала я, предостерегающе направив палец на одну, особенно упорную особь, которая подбиралась к моим ногам, не сводя глаз с корзинки. «Это мой завтрак». Я все еще держала полуобгоревшую брошюру, которую мне дал Джейми. Я свирепо махнула книжицей на чаек, которые закружились тревожными криками, но снова уселись вокруг меня, правда, на более почтительном расстоянии. Их глаза-бусинки сосредоточенно смотрели на булку в моей руке. «Ха!» – сказала я им, на всякий случай спрятала корзину за ноги и откусила хороший кусок от булки, одним глазом следя за чайками. Другим глазом я обозревала гавань. Чуть в стороне на якоре стоял британский военный корабль, и при виде реющего на его носу флага я испытала смешанные чувства гордости и неловкости. Гордость была подсознательной. Всю свою жизнь я была англичанкой, служила в Великобритании в госпиталях и на полях сражений, честно исполняя свой долг, и видела многих своих соотечественников, которые делали то же самое. Флаг передо мной несколько отличался от того, что существовал в мое время, но определенно это был тот самый флаг, и, глядя на него, я испытывала то же воодушевление, что и тогда. Тем не менее, я слишком хорошо понимала, какую угрозу теперь несет этот флаг для меня и моих близких. Верхние орудийные порты корабля были открыты. Видимо, на нем проходили учения, потому что я увидела катавшиеся взад-вперед пушки, которые одна за другой то высовывали, то втягивали обратно тупые рыла, похожие на головы воинственных сусликов. Накануне в гавани стояло два военных корабля. Один ушел куда? Выполнял задание? Или просто кружил у входа в гавань, готовый захватить, расстрелять или потопить любое судно, которое покажется подозрительным.